Общее оцепенение прошло, но тишина сохранялась. Все пятеро ждали, и каждый готовился выдать какую-нибудь плоскую остроту, типа «Факир был пьян». Но фокус удался, машина завелась, что называется, с полтычка. Все радостно загалдели и полезли внутрь, не выказывая особого удивления. Чего не бывает в жизни? «Да ты у нас медиум, Дэйв!» — гоготал Аркадий, приобняв Давида. А Гоша заметил. «Деточка, все мы немножко медиумы, особенно когда дадут стакан. Вот сейчас еще пузырь раздавим, и я начну глазами машин тормозить». «Ты лучше пару клевых телок тормозни», — посоветовал Мишель. А у поста ГАИ на Рублевке чуть было все не сорвалось. Длинный худощавый инспектор в белоснежных крагах взмахнул полосатым жезлом, и Витька, естественно, остановился. Других машин поблизости видно не было, и косить под дурачка, мол, товарищ милиционер, я думал, это не мне, не представлялось возможным. 80 км в час на правительственном шоссе превышением скорости обычно не считается, да и 6 человек в «Жигулях» — в общем, ерунда. Но придраться, конечно, могут к любому. Такова селява. И пятерку на штраф друзья бы все равно, безусловно, нашли. Беда была в другом. Даже от Витьки, который вполне уверенно держал руль, пахло за версту. «Ну что, ребята?» — спросил Витька мрачно. — Кто самый трезвый? Кто вместе со мной пойдет разбираться? — Трезвых поищи в другом месте, — ответствовал Гоша. — А здесь нужен тот, кто отбрехаться сумеет. Посмотрите, мужики, у кого хотя бы паспорт с собой, чтобы щегольнуть фамилией? Постойте, местный не может наших предков не знать. Все призадумались. Однако Мишель, портрет дедушки которого в числе 14 высших лиц государства, трудящиеся носили на демонстрациях по всем праздникам, не имел при себе даже студенческого билета. Виткин папа из ВЦСПС и отец Мавра, скромный союзный министр, для гаишника вряд ли высоко котировались. Гошкины родители работали в МИДе, но, похоже, были теми еще дипломатами, а значит, фамилии их вообще глубоко законспирированы, так что наличие Гошиных документов рояли не играло. Некоторая надежда оставалась на Аркадия. Фамилию одного из самых главных генералов МВД милиционер должен был помнить, но уж больно пьян был сам Аркадий. А к тому же, вместо МИДовского пропуска, любил он таскать с собой ГБшную ксиву, то есть курсантский билет высшей школы КГБ. А это совсем не те корочки, которые надо показывать ГАИ. «Знаю я здешних ментов», — процедил Витька. «Бывает, на такого нарвешься, ни деньги, ни фамилия не помогут. Им бы только дырку тебе проколоть и протокол составить. Тут один с Иркой Андроповой ехал. Так все равно штрафанули и права отобрали». «Брехня!» — вяло откликнулся Гоша. «Не брехня!» — возразил Мишель. «Просто менты Андропова не любят с давних пор». И пока они трепались, так и не решив, кому выходить навстречу со стражем порядка, тот подошел сам, вплотную подошел, нагнулся к Витьке и козырнул. Витька приоткрыл окошко наполовину и, не поворачивая головы, чтобы, не дай бог, не дыхнуть гаишнику в лицо, протянул документы. Смешно это было. Запах в машине стоял такой, словно бутылку водки, бутылку вина и пару пива равномерно разлили по всем сиденьям и по полу. Инспектор потянул носом воздух и уже приготовился что-то сказать, на ходу меняя тему своего выступления, но Давид, сидевший на заднем сиденье слева, успел открыть окно полностью, высунуться и окликнуть: «Товарищ капитан!» Погоны он в темноте разглядел плохо, но какая разница? Главное, чтобы оглянулся, главное — поймать глаза, а дальше ему секунды хватит. «Товарищ капитан, я майор Мелентьев, начальник опергруппы 6-го управления МВД». «Что за чушь? Почему 6-го? Да и есть ли такое?» Но товарищ капитан с лейтенантскими погонами, теперь он разглядел их, смотрит только на Давида и очень внимательно слушает. «У нас спецзадание. Машина с частным номером. Это конспирация. И запах алкоголя для камуфляжа. Очень важное спецзадание, товарищ капитан. Промедление в выступлении смерти подобно». «Ну, это он уж лишнее сморозил. Это, кажется, из Ильича». Но товарищ капитан проглотил, смотрит, слушает. «Только не отпускать глаза, только не отпускать!» Инспектор медленно поворачивается, кося по-прежнему на Давида, возвращает документы Витьке, еще раз козыряет, опускает руку с жезлом, и все это молча и как-то нехотя, словно во сне. Наконец инспектор отводит взгляд, и Давид шепчет Витьке: «Газуй, газуй быстро!» «Что ты ему сказал?» — проснулся Аркадий. На улице ветер, никто ничего толком не слышал. «Да так», — замялся Давид, — «объяснил, что мы не очень простые люди». «Дэйв у нас медиум, загипнотизировал товарища», — улыбнулся Гоша, оборачиваясь с переднего сиденья. «Хорошо ему там, у него ноги длинные». Вот почему Гошу пустили вперед. А Мавр, маленький, худенький, зажатый посередине, почти сполши на пол, заворчал: «А на кой хрен его гипнотизировать? Менты, они же тупые. Помнишь анекдот, как милиционер проверяет, есть ли спички в коробке?» «Или этот», — оживился Мишель, — «встречаются два мента». «Да пошли вы!» — обиделся Аркадий. Все-таки из семьи милицейского генерала, но обиделся беззлобно на показ. Настроение-то у всех хорошее было, от души отлегло. Только Витька молчал. Он слышал лучше всех, от первого до последнего слова, какую лапшу вешал Давид на уши инспектору. И машину он водить начал раньше всех, а потому и понял: такого просто не могло быть. Впрочем, Дэйв еще в школе слыл завзятым прикольщиком, любил всякие фокусы, розыгрыши, кажется, и гипнозом увлекался. Какую-то старинную книжку по технике внушения приносил, это точно. А теперь они давненько не виделись, мало ли что он освоил параллельно за годы своей учебы на экономическом. В экстрасенсов всяких Витька особо не верил, но и прожженным скептиком себя не считал. Поэтому теперь он ни о чем не спросил Давида, просто вел себе машину и ждал дальнейших неприятностей. Да-да, именно неприятностей. Вот сейчас гаишник оклемается и кинется звонить на следующий пост. Обязательно позвонит. И тогда такое начнется. Страшно подумать. Оказание сопротивления должностному лицу при исполнении служебных, не дай бог. Отец спросит: «Ну и зачем ты брал с собой этого парня? Мало ли что в школе учились. Я тебе говорю, у тебя должен быть свой круг общения. Вечно какие-то электрики и шоферы в доме болтаются. Ты еще женись на уборщице. Влип — сам виноват». «Так оно все и будет», — думал Витька. но пост у развилки проехали без проблем. И дальше тоже, до самой дачи. А поганое чувство все не отпускало. И пока в гараж забегал за бутылками, и пока здорового черного терьера Бима, выбежавшего из темноты, трепал по голове и холке, мельком поглядывая на светящиеся окна второго этажа, где бабка с дедом, наверное, как раз садились чай пить. Не отпускало тоскливые, тянущие чувства. Как-то все неправильно, не так. Поэтому одну бутылку открыл прямо на ходу, с треском разрывая фирменную пленку, натянутую поверх алюминиевой пробки, и глотнул жадно прямо из горлышка. «Вот, мужики, одна неполная была», — доложил, возвращаясь в машину. А мужикам уже было все равно. Загудели, заокали, о, зашелестели, потирая от нетерпения руки. «Но тебя только за смертью посылать!» Не избежал дежурной шутки Мишель, и все загоготали, вспоминая анекдот. Аркадий, увидев роскошную водку, проснулся окончательно и начал шарить по карманам, звеня ключами и выбирая нужные. Выпили. А вот Давид выглядел плохо. Бледен был и смотрел в одну точку. «Дэйв, ты чего?» — спросил Витька, снова ощущая тоску. «Водки и тяпнешь?» Давид встрепенулся, как разбуженный, смешно похлопал ресницами. «Не люблю из горла, и потом закусить нечем». «Это абсолют, цитрон. Ее даже запивать не обязательно. Вот тебе стаканчик, хлопни». Давид выпил. Водка была и впрямь удивительная. Лимонный ликер какой-то, а не водка. Подумать только, что гады-буржуи делают. Сели, тронулись дальше. Ехать осталось минут 5, так сказал Аркадий. Но ехали они существенно дольше. Заплутали, что ли? Или это все уже смешалось в голове у Давида? Кажется, они еще раз выпили без закуски, когда выходили из машины, а потом опять куда-то поехали. Нет, потом они уже никуда не ехали. Сидели в мягких креслах в очень теплой просторной комнате. Звучала музыка, свет был приглушенный, а еще много цветов в горшках, и камин, и девушки какие-то танцуют. А он сидит полулежа с бокалом чего-то ароматного в руке, и ему хорошо-хорошо, так хорошо, что хочется заснуть. Но стоит закрыть глаза, и он опять оказывается в «Жигулях», на темном петляющем через лес узком шоссе. Окошко раскрыто полностью. Ветер свистит, хотя скорость черепашья. Вкрадчивая такая скорость. 50 км. Ведь повороты резкие, и темень хоть глаз скали. И после остановки у ГАИ перепуганный Витька осторожничает. Как же так это все получилось? Как же так? Давид знал, что иногда ему удается то, чего не могут другие. Случаи были редкими, очень редкими. Он коллекционировал их, вспоминал, пытался сопоставлять и анализировать. Но никогда раньше он не умел управлять своими экстраординарными способностями. Сегодня получилось. Почему? Неужели теперь он станет настоящим экстрасенсом? А что, деньги начнет зарабатывать? Какие к черту деньги, дурак? Посадят тебя в закрытый институт и будут исследовать под микроскопом. Впрочем, он ведь станет сопротивляться, убегать. Так что никто особо не разгуляется, прихлопнут его и все дела. Грустно. Он вдруг с удивительной ясностью вспомнил самый первый из тех невероятных случаев.